499. Матерь Агни-йоги. Верить хотящий найдет тысячи доказательств, подтверждающих веру. Хотящий не верить, наоборот, найдет доказательства, разрушающие ее. Дело не в доказательствах, а в настройке ума или сердца. Властен человек доказать себе что угодно, если хочет того. И никакие софизмы не разрушат веры, если утверждена сердцем. Ведь вера есть не что иное, как чувство знания или интуитивное ощущение действительности, предвосхищение того знания, которое когда-то станет уделом человека. Не имеют смысла попытки что-то доказать тому, в ком умерло сердце. Умершее сердце глухо к пониманию несомненного. Умершие и смердящие сердца следует заботливо обходить, не касаясь их ядовитой заразы.